Глава 6. Похоже, это был трофейный парабеллум. Но тетушка не испугалась оружия. Судя по возрасту и по ее отчаянным повадкам, она повидала на этом свете все. Войну, оккупацию, немцев, испанцев, власовцев. Расстрелы и виселицы, наверное, она не боялась уже ничего. И это сыграло с ней злую шутку. «Стой!» — прокричала она грозно. В ответ хлопнул выстрел, и еще один. Раздался дикий женский крик, но не ее, не пострадавший. Это кто-то из случайных прохожих закричал от ужаса. Преследовательница как будто с разбегу налетела на невидимую стену, ударилась об нее, застыла на миг и грузно повалилась на землю. Двое швырнули мешки в Виллис, прыгнули туда. Третий еще бежал, но был совсем рядом с машиной, тоже швырнул мешок туда. Мотор отчаянно взревел. «Филя, давай!» — крикнул кто-то из бандитов. Мой штатный ТТ был уже в руках. Держа двуручным хватом пистолет, я открыл огонь по ногам. Два выстрела, и этот Филя точно надломился в колени опорной ноги. Похоже, пуля разнесла сустав. Бандит взмахнул руками, крутанулся в нелепом пируэте и плюхнулся в немыслимую грязь мостовой. С головы у него слетела кепка, шлепнувшись рядом. «Гоните!» — крикнул он подельникам. Виллис с лютым ревом рванул с места, пересек мостовую по диагонали и нырнул в подворотню. Я выстрелил ему вслед, почти не целясь, так как взглядом фиксировал упавшего убийцу. Он не выпустил пистолет из рук и был вполне опасен для меня. Дистанция метров 15-20. Случайной пулей зацепить — простое дело. «Бросай оружие!» — крикнул я. «Брось, говорю!» Он выстрелил. Пуля пролетела прямо близ уха с каким-то влажным звуком. Знакомо. Память выстрелила вместе с бандитской пулей. Варшава. Январь 45-го. Из-за угла разрушенного дома выскочил немец, бывший каратель из Дерливангера, как позже выяснилось. Он успел выстрелить первым. И точно так же пуля зыкнула близ левого уха. Хорошо стреляет тот, кто стреляет последним. В руках у меня был трофейный МП-40, и дуплетом из него я отправил Дерливангера в ад. Но этого-то мне глушить было нельзя, надо брать живым. А как? «Поди-ка, попади ему в руку. Это в шпионских фильмах бывает такая меткость, а по жизни...» И тут захлопали выстрелы за спиной. Из затылка бандюка плеснул фонтан багровой слякоти, смесь крови и мозгов. А сам он судорожно дернулся в предсмертные судороги и уронил башку в грязь. Все, труп. Я обернулся. Молодой милиционер смотрел на меня круглыми голубыми глазами. В руке ТТ. Я вспомнил, что я в штатском. «Госбезопасность!» — выхватил из кармана удостоверение. «Майор Соколов! Младший сержант Клушин!» Мне хотелось рявкнуть, куда палил, а болтус. Рад, что пушку доверили. Но я сдержался. В самом деле, какой спрос с постового сержанта? Он же не спецслужбист. Да и, по правде сказать, спас меня, за что спасибо. Тот стрелял неплохо. Улица наполнялась людьми, голосами, шумом. Два трупа на мостовой для людей, переживших войну, не диковинно. Но ситуация из ряда вон, как ни крути. На то самое крыльцо выбежала молодая женщина. «Помогите! Помогите!» — взывала она в ужасе. «Сержант, будь здесь, не подпускай к трупам и машины не пропускай, чтобы след Виллиса не затерли, а я там разберусь». «Есть!» Я пробежал мимо покойников к кричащей женщине, на бегу спрятав пистолет в кобуру. Она обрадовалась, увидав, что я спешу на помощь. «Скорей, скорее сюда!» Я прыжком взмахнул на крыльцо. Вывеска «Сберегательная касса». Случившееся обрело логику. «Что здесь у вас?» «Ранена, Антонина Петровна, ранена, кровью истекает». Одного взгляда мне хватило, чтобы понять, что Антонина Петровна, кассирша или в этом роде, получила сильный удар по голове, находится почти в прострации. Впрочем, беглый осмотр раны показал, что пролома черепа нет, лишь кожа рассечена. Но сотрясение наверняка есть и кровотечение сильное. Йод, вату, бинт. Скорее, можно зеленку? Нету. Как нет? Должно быть, аптечка. Не знаю. Нету. Тьфу! «Тряпку чистую дайте. Любую». «Телефон есть?» «Да, есть». «Звоните в неотложку. Я первую помощь окажу, но надо специалиста. И в милицию звоните». «Тут рядом аптека на перекрестке. Может, они помогут?» «Тоже верно одобрил я. Бегите туда». «А что с Клавдией Ивановной?» Вдруг робко спросила молодая девушка. «Соня, ты выбегала. Что там?» Соня, оравшая на крыльце, вылупила глаза. В шоке она, видимо, просто не заметила мертвых тел. «Не знаю», — пролепетала она. «Убита ваша Клавдия Ивановна», — хмуро сказал я, прикладывая к ране чистую ветошь. «Звоните врачам, бегите в аптеку скорее». «Убита? О, Господи, правда?» «К сожалению. Антонина Петровна, вы как?» «Да ничего. Голова кружится. «Терпите, сейчас помогут». Через несколько минут прибежала девушка-провизор из аптеки, очень грамотно начала делать обработку раны и перевязку. «Вы молодец», — похвалил я, — «сноровка есть». «Ну, а как не быть?» — откликнулась она. «Я раньше медсестрой в госпитале была». Голос у нее был мягкий, приятный, и фигурка заметно ладная такая. А вот лица ее я не видел, да и не до того стало. Появилась милиция, потом криминалисты, медики, следователь. Следственно-розыскная машина включилась, закрутилась в привычном рабочем ритме, и я, насколько мог, старался ей помочь. Картина преступления прояснялась шаг за шагом. Работницы сберкассы, готовясь к обеденному перерыву, выпроводили посетителей, закрыли дверь и уже предвкушали горячий обед. И бабью болтовню, то есть сплетни о знакомых и соседях, как с черного хода, то есть в дверь, ведущую во двор, ворвались эти двое с замотанными мордами. «Погодите», — недовольно сказал следователь прокуратуры, немолодой дядька болезненного вида. «Как это они могли ворваться? Что, задняя дверь у вас открыта? Всякие бяки, заходи в гости». «Да нет, конечно, нет, закрыто», — тряслись от страха женщины. «Если закрыто, то как они ворвались? Сами открыли? Значит, ключ у них был, так?» «Так, а откуда он мог взяться? Кто-то передал?» И он обвел всех сотрудниц нехорошим взглядом. Те затряслись еще сильнее. Следак почуял здесь находку, вцепился клещом и докопался до правды. Оказалось, что заведующая, ныне покойница, Клавдия Ивановна выбежала на минутку в туалет типа сортир, находящийся во дворе, открыла дверь своим ключом, закрыть поленилась, припустила в отхожее место. Именно в этот самый миг трое и ворвались, как будто ждали момента. «Стоять! Не двигаться! Слушай мою команду! По местам! Все по местам! Открыть сейфы! Сейф открыла, сука! Я кому сказал? Убью!» Вот тут замешкавшаяся Антонина Петровна и получила удар по голове рукояткой пистолета. В полминуты все кассы и сейфы были пусты, деньги пачками и россыпью вброшены в мешки. «Отходим!» — крикнул главный. «Так!» — буркнул следак. «А вот с этого места подробнее. Главный — это кто?» Выяснилось, что главный был высокого роста, двое других заметно пониже. «И кепка!» — вспомнила одна из девушек. «Кепка у него кожаная, а у тех двух обычные, ну... тряпочные такие, драб-дерюга». Я вмиг вспомнил картину уличного боя и сказал вежливо: «Товарищ следователь, я задам пару вопросов». Тот глянул на меня хмуро, молча кивнул. Прокурорские не любят, когда другие ведомства вмешиваются в их работу. Да и никто не любит, но против МГБ не попрешь. Говорил только главный или все? Выяснилось, что орали все, создавая невыносимое психологическое давление. Я изменил постановку вопроса. «Ясно. А кто крикнул: „Слушай мою команду“?» Вот именно эти слова конкретно. Женщины переглянулись, вспомнили, что это слова главаря. «Так, отходим». Тоже он крикнул. Здесь сразу все в один голос ответили: «Да, он». Кто ударил Антонину Петровну? Тут с натугой, но вспомнили не главный, один из тех двух. «Я выйду ненадолго», — сказал я и вышел. Толпа зевак, конечно, глазела на трупы, хотя несколько милиционеров пытались ее рассеять, бубня монотонными усталыми голосами. «Граждане, расходитесь! Нечего тут топтаться! Вам что, делать нечего? А ну, ступайте!» Но граждане, в основном, конечно, гражданки, не расходились. Жуткое любопытство было сильнее. Женщина-криминалист бродила с фотоаппаратом по проезжей части, снимая следы протектора Виллиса. Один из милиционеров уставился на меня суровым взором, и я вынул удостоверение. «Близко подходить не буду, вот отсюда гляну, мне достаточно». Лужа крови у головы убитого почти слилась с уличной грязью. Рядом с правой рукой валялся парабеллум. А кепка в метре подальше, да, кожаная. Рост мертвяка, ну, примерно мой плюс-минус. Значит, этот Филя и есть лидер налетчиков. Был, то есть. Дальнейшую картину преступления я представил легко. Клавдия Ивановна, несколько минут повозившись в сортире и вернувшись, не поверила своим глазам. Ужас ошеломил ее. Разбойники к этой секунде, видать, уже отомкнули изнутри основную дверь и выбегали на крыльцо. Мгновенно осознав случившееся, заведующая похолодела. Призраки уголовного дела, суда и лагеря встали перед ней в полный рост. Это ей светило стопудово, и она уже не рассуждая понеслась вслед негодяям. Так и избавилась от уголовного преследования. Какой ценой? Ну, это другой вопрос. Тут почему-то мне вспомнилась девушка-провизор. Вроде бы она совсем не в тему здесь, но мало ли разных тем в человеческой жизни. И контрразведчик, жив на белом свете, не контрразведкой единой. А я параллельно прокручивал в голове и по этой части, и кое-что интересное вырисовывалось. Прежде я, впрочем, зашел в кассу. Следак там заполнял протокол, почему-то стоя, поместив бланк на твердую картонную папку. «Товарищ следователь, если ко мне вопросов нет, я пойду». «Ну, вас поспрашиваешь, как же?» — проворчал он. Я спорить не стал и вообще что-то говорить, хотя и мог бы. Первым делом я заглянул в арку, куда юркнул джип. «Ну, здесь все понятно. Проходной двор, выезд на другую улицу, там ищи ветра в поле. Путь отхода проработан грамотно. Теперь аптека. Она располагалась точно на перекрестке от ограбленной сберкассы метрах в 50. Я зашел на крыльцо, огляделся. Место преступления отсюда как на ладони. Девушка-фармацевт, наконец-то я увидел ее лицо, отпускала флаконы со снадобьями какой-то старушки, толково объясняя назначение лекарств и способы применения. «Спасибо, милая», — запричитала та, складируя пузырьки в холщовую сумку. «Ой, спасибочки, умница. Все рассказала, все понятно». И тут же перескочила на другую тему. «А ты видала, что на дворе-то творится? Вон там, через дорогу». «Видела, бабушка». «Ужас, ужас-то какая! Вот ведь и война кончилась. А дуракам-то и спокою нет. Все пуляют, все пуляют. В войну, что ли, с пулями не набегались?» Бормоча так, она вышла. Я улыбнулся. «Здравствуйте. Теперь можно познакомиться поближе?» «Попробуем», — сверкнули в ответ ровные белые зубы. Милое у нее было лицо, хоть и обрамленное форменной белой шапочкой, под которую строго забраны волосы. Но даже без прически оно подкупало молодостью, открытостью, какой-то несокрушимой душевной чистотой, что ли. «Как вас зовут?» «Мария». «А по отчеству?» «Андреевна». «А по фамилии Лаврентьева?» «Очень приятно. А я Владимир Павлович Соколов. Вот теперь будем знакомы». Однако выяснить что-то новое не удалось. Мария была занята с покупателями, когда вбежала на смерть перепуганная девушка из сберкассы с просьбой о помощи, а до того ничего не видела, не слышала. На машину не обратили внимания. Виллис американский, военная легковая машина. Она там долго должна была стоять. Нет, Мария и на авто внимания не обратила. Что совершенно естественно. Я еще раз обернулся. Но вид на сберкассу через большое витринное стекло отсюда просто идеальный. «А еще, кроме вас, кто здесь есть?» «Заведующий наш Валентин Никитич Лапшин. Позвать обязательно». Валентин Никитич явился, средних лет, среднего роста мужчины интеллигентного вида, почему-то в пальто и шляпе. «Здравствуйте, извините, меня срочно в аптечное управление вызвали. Вы по поводу этих событий?» «Разумеется, что можете сказать?» Но Валентин Никитич ничего сказать не смог. К сожалению, так и выразился и руками развел. «Я ведь практически все время у себя в кабинете. Нет, бываю и здесь, в торговом зале, бесспорно, но в данном случае, увы, ничем помочь не могу». И вновь извинительно развел руками. Мне осталось распрощаться, что я и сделал. Пошел в управление, на ходу размышляя. Об этом налете на сберкассу тоже, но главным сейчас было другое. Я вспомнил беседу с Егоровым в тюремном госпитале. Прокручивал заново ее эпизоды. Обработать парня мне удалось качественно, и тому, что он говорил, я доверял. Рассуждения подследственного были наивны, характерны для малограмотного человека, но кое-что интересное в них было. Однажды ночью они, члены банды, не все, а несколько человек, квартировали в одном доме на окраине. И вот он, Дмитрий, случайно проснулся среди ночи и услыхал разговор главаря с кем-то незнакомым в соседней комнате. Говорили не по-русски, понимаешь? «Это-то понимаю. Но как именно? По-немецки, по-английски?» «Да я же откуда знаю?» «Но по-немецки точно не похоже. И по-польски тоже не так. Уж немцев и поляков я на войне-то наслушался, даже малость сказать могу. Хендехох, Шнеллер, не вем, не разумем, не можно». «Не можно отвлекаться», — усмехнулся я. «Говори по существу». «Ага. Ну, они не то что совсем по-иностранному, а как-то шутя, что ли. То есть говорят по-русски, а потом раз и не по-нашему. И смеются». «Смеются?» «Ага». «Ладно, ну а по-русски о чем разговор шел?» «Да как-то так, толком и не скажешь. Так, чего-то...» «А, наша готовность процентов 80, вот это было. Это барон сказал. То есть ваш главный. Ага. А тот что?» «Не расслышал. Скоро будет, сказал. Да, вот это я услыхал, а остальное нет. Потом опять не по-нашему заговорили, потом слышу, ржут, потом опять. А вот одно слово. Инвитро. Это я точно помню, только не знаю, конечно, это тот сказал, гость, ну да. А вся фраза?» Митя наморщил лоб, задумался. «Сейчас, сейчас», — забормотал он, — «как же это?» «А, сказал так, это у нас еще пока инвитро». И обратно заржали. Ну как заржали? Нет, Засмеялись негромко так. Ну, я и подумал, ага, по-иностранному болтают. Ну, думаю, шпионы, думаю, влип ты, Митяй. Надо как-то отсюда выползать. Тоже верно. А что ж не выполз? Да не успел малость, Митя шмыгнул носом. Ладно, проехали. Когда был этот ночной разговор? Когда? А недели две назад. Точнее, не скажу. Логика неотесанного человека часто бывает несуразна. В данном случае тоже. Те двое болтали на латыни. Возможно, у них за плечами классическая гимназия, возможно, неоконченная. И им просто хотелось вспомнить былое. То, что у них когда-то было и что не вернется никогда, и они просто трепались. А Митяй сделал нелепый вывод и попал в цель. По крайней мере, ход мысли внезапно оказался удачным. Фортуна улыбнулась нам, но можно взглянуть иначе. Латынь хорошо цеплялась также за слова «наймушена», о том интеллигенте со взглядом палача, который то ли врач, то ли художник. И латынь здесь в самую масть. «Инвитро», точнее «инвитро», это значит типа в склянке, в пробирке, в пузырьке, чем не медицинская тема. Неведомый гость хотел сказать, у нас это еще в зачаточном состоянии, и выбрал для этого латынь. Вот так все ловко клеится одно к одному. И теперь налет на сберкассу. Он привязан к этой линии? Я поразмышлял. Вроде бы пока никак. Почему-то в голове закрутилась кличка Филя. Что это может быть? Имя? Фамилия? Вполне возможно. А может и нет. Не зацепка. Хотя, ну еще подумаем. Так я дошел до управления и только ступил на крыльцо, как меня озарило. Ну, словно молния сверкнула в мозгу. На мгновение захватило дух. Да неужто? Но вроде так сходится. Из двери на крыльцо выбежал Покровский, сильно взбудораженный. «А?» — вскричал он. «Самое то! На ловца и зверь бежит! Давай со мной! Вон машина! Поехали!» «Куда, товарищ полковник? В изолятор!» И, подавшись вперед, сказал шепотом. Рашпиль в камере удавился.